Вскоре Санчо снова начал творить суд. И первым явился к нему некий приезжий и в присутствии домоправителя и всех прочих челядинцев сказал следующее. «Сеньор, некое поместье делится на две половины многоводной рекою. Прошу вашу милость выслушать меня со вниманием, потому что дело это важное и довольно трудное. Так вот, через эту реку переброшен мост. И тут же с краю стоит виселица, и находится нечто вроде суда, в коем обыкновенно заседают четверо судей. И судят они на основании закона, изданного владельцем реки, моста и всего поместья, каковой закон составлен таким образом. Всякий, проходящий по мосту через сию реку, долженствует объявить под присягою, куда и зачем он идет. И кто скажет правду, тех пропускать, а кто солжет, тех без всякого снисхождения отправлять на находящуюся тут же виселицу и казнить. С того времени, когда этот закон во всей своей строгости был обнародован, многие успели пройти через мост, и как скоро судьи удостоверились, что прохожие говорят правду, то пропускали их. Но вот однажды некий человек, приведенный к присяге, поклялся и сказал, что он деклянется, что пришел за тем, чтобы его вздернули вот на эту самую виселицу и ни за чем другим. Клятва сия привела судей в недоумение, и они сказали, если позволить этому человеку беспрепятственно следовать дальше, то это будет значить, что он нарушил клятву и, согласно закону, повинен смерти. Если же мы его повесим, то он ведь клялся, что пришел только за тем, чтобы его вздернули на эту виселицу. Следственно, клятва его выходит не ложна. И на основании того же самого закона надлежит пропустить его. И вот я вас спрашиваю, сеньор губернатор, что делать судьям с этим человеком? Ибо они до сих пор недоумевают и колеблются. Прослышав же о благородном и остром уме вашей милости, они послали меня, дабы я от их имени обратился к вам с просьбой высказать свое мнение по поводу этого запутанного и неясного дела. Санчо ему на это ответил так. Честное слово, господа судьи смело могли не посылать тебя ко мне, потому что я человек скорее тупой, нежели острый. Однако ж, со всем тем изложи мне еще раз это дело, чтобы я схватил его суть. Глядишь, и попаду в цель. Проситель рассказал все с самого начала, и тогда Санчо вынес свое суждение. Я, думается, мне решил бы это дело в два счета, а именно. Помянутый человек клянется, что пришел за тем, чтобы его повесили. Если же его повесить, то, стало быть, клятва его не ложна, и по закону его надлежит пропустить на тот берег. А коли не повесить, то, выходит, он соврал. И по тому же самому закону его должно повесить. Сеньор губернатор рассудил весьма толково, заметил посланный. Лучше понять и полнее охватить это дело просто немыслимо. В этом нет никакого сомнения. «Так вот я и говорю», — продолжал Санчо. «Ту половину человека, которая сказала правду, пусть пропустят, а ту, что соврала, пусть повесят. И таким образом правила перехода через мост будут соблюдены по всей форме». «В таком случае, сеньор губернатор, — возразил посланный, — придется разрезать этого человека на две части, на правдивую и на лживую. Если же его разрезать, то он непременно умрет, и тогда ни та, ни другая статья закона не будут исполнены. Между тем закон требует, чтобы его соблюдали во всей полноте. «Послушай, милейший, — сказал Санчо, — может, я остолоп, но только, по-моему, у этого твоего прохожего столько же оснований для того, чтобы умереть, сколько и для того, чтобы остаться в живых и перейти через мост. Ибо если правда его спасает, то, с другой стороны, ложь осуждает на смерть. А коли так, то вот мое мнение, которое я прошу передать сеньорам, направившим тебя ко мне. Коль скоро оснований у них для того, чтобы осудить его, или для того, чтобы оправдать как раз поровну, то пусть лучше они его пропустят, потому что делать добро всегда правильнее, нежели зло. И под этим решением я не задумался бы поставить свою подпись, если бы только умел подписываться. И все, что я сейчас сказал, это я не сам придумал. Мне пришел на память один из тех многочисленных советов, которые я услышал из уст моего господина Дон Кихота накануне отъезда на остров. То есть в сомнительных случаях должно внимать голосу милосердия. И вот, слава богу, я сейчас об этом совете вспомнил, а он как раз подходит к нашему делу. На этом мы закончим утреннее заседание, сказал домоправитель, и я немедленно распоряжусь, чтобы сеньору-губернатору принесли на обед все, что он сам пожелает. Того-то мне и надобно, скажу вам по чистой совести, объявил Санчо. Дайте мне только поесть, а там пусть на меня сыплются всякие темные и запутанные дела, я их живо разрешу.